Глава 25. У цели. «Аня, не бегай!» — погрозила молодая мама мелкой пятилетней дочери, но при этом ее губы слегка дрогнули в намеке на улыбку. Маленькая ягоза послушно замедлилась, но стоило ей покинуть кухню, как она заметила своего любимого рыжего котенка Кешу и мгновенно стартовала в погоню. Женщина лишь безнадежно махнула рукой на это, уже не пытаясь держаться, и полноценно улыбнулась. После чего опухшими от долгих слез глазами посмотрела на фотографию подростка в своих руках с черной лентой наискосок. «Переживает», — желчно сказал этот же парень, стоящий рядом с мамой в виде духа. «А когда жив был, то только и слышал. Слава, ну что ты за несносный ребенок, чтоб ты провалился? Двуличная тварь». «Нельзя так о матери». На автомате не согласился я, раздумывая, как быть. Как-то так вышло, что всех предыдущих искусственных духов я заставал в одиночестве. Либо это были одиночки, либо, когда я приходил, их родственники не находились в квартирах. Оно и понятно. Жить вместе с темным духом – то еще удовольствие. Он же в первую очередь свою родню расшатывает на негатив, чтобы пополнить собственные силы. Вот люди неосознанно и стараются как можно реже быть дома. Но вот конкретно у этой семьи подобной возможности не было. Мать-одиночка воспитывала двоих детей. Старшего Славу 14 лет и младшую Аню 5. Родственники у них были, но жили далеко, и уехать к ним не представлялось возможности. Так еще и девочка немного приболела, как подозреваю, не без помощи со стороны погибшего брата. Вот и пришлось их маме Марине взять больничный и сидеть дома. Пока семью спасало одно. Девочка была не только гиперактивной, что даже в больном состоянии бегает как здоровая, но еще и позитивная. Она-то своими фонтанами положительной энергии и смазывала все усилия погибшего брата по расшатыванию эмоций матери на негатив. «А как надо? Восхищаться ее слезами? Тем, что она меня оплакивает? Да чихать я хотел на ее слезы и страдания!» — зло выкрикнул подросток. Когда я только пришел, то увидел, как парень пытался замазать лицо матери темной энергией. Не размышляя, я тут же схватил его за руку, вызвав дикий крик боли, и провел своей ладонью по лицу женщины, убирая весь навешанный подростком негатив. Ну а потом провел мини-допрос на тему, что здесь происходит. Тогда ты узнал вкратце о взаимоотношениях в семье Смирновых и то, как пацан погиб. Но последнее мало чем отличалось от случаев с другими искусственными темными. Пришел домой, закурил на балконе, пока мама нет дома, после чего закашлялся. Дым не в то горло пошел, что ли, и случайно проглотил сигарету. Но проглотил не до конца, та застряла в трахее, и мало того, что сожгла ее, так еще и убила подростка от вызванного ей приступа удушья. Классический несчастный случай. На счастье пацана и несчастье его родных, предметом привязки оказалась не пачка сигарет, которую женщина в сердцах выкинула чуть ли не в первую секунду, как увидела, а зажигалка, подаренная Славе мамой для походов на природу. С момента смерти подростка прошли всего сутки, так что развернуться он не успел при всем желании, ну а тут и я пришел. «Что вы со мной сделаете?» Не дождавшись от меня нового комментария, спросил Слава. «Для начала обследую ту метку, из-за которой ты погиб. Это был несчастный случай. Все так думают, кто с потусторонним миром не знаком», — согласился я. «Показывай свою зажигалку. Она на верхней полке. Я этой ночью с ней баловался. Оказалось, это единственный предмет, который я могу трогать. Но потом мамаша встала, испугалась и хотела ее выбросить. А если это сделать-то...» «Ты провалишься под землю, знаю». «Ага», — настороженно посмотрел на меня пацан. «Вот я и решил пока не рисковать». «Ясно. Ладно, показывай». Махнул я рукой. Когда мы вошли в большой зал, там по всей комнате носились два маленьких вихря. Рыжий мохнатый и темненький с двумя хвостиками. Котенок старался Славу обходить стороной, явно чувствовал его тьму. А вот ко мне поначалу ластился, что очень удивило Аню. Еще бы, маленький прохвост вдруг ни с того ни с сего начал тереться в воздух, но потом, поняв, что я его гладить не собираюсь, отстал и вновь переключился на игры с девочкой. Дойдя до большого шкафа с закрытыми дверцами, я просунул голову внутрь и на верхней полке с постельным бельем нашел нужный предмет. Ничем не примечательная внешне бензиновая зажигалка красного цвета из прозрачного пластика. Единственное ее отличие от других ей подобных – выгравированная надпись сбоку «Слави от мамы». В чем-то мне повезло. Зажигалка находилась вне поля зрения живых членов семьи Смирновых, и я мог беспрепятственно создавать свой глиф, не дожидаясь ночи. Итак, мне нужно выяснить, почему искусственные духи не уничтожают светлую энергию в своих квартирах. Слава на прямой вопрос об этом просто пожал плечами. Оказалось, что он ее уничтожает, но ровно столько, чтобы она в глаза не бросалась. Учитывая мощный генератор в виде Ани, не заметить ее он просто не мог. Может, покинуть эту семью и пойти проверять подозрения Жозе к другому духу? Вполне возможно, так и сделаю, но решил все же закончить исследование здесь. Пусть опрос Славы ничего не дал, но вот проверить глиф твари необходимо. Символы Жозе снова не подошли. Похоже, они больше заточены на работу с сильными остаточными следами или с массивом данных. Ни того, ни другого здесь не было. Тогда я снова использовал хорошо зарекомендовавшие себя при работе с меткой свои глифы подчинения и подобия. Вот тут результат был, причем почти такой же, как с меткой. Снова непонятная волна божественной энергии, уходящая куда-то вдаль. Такая повторяемость наводит на мысль, что, пойдя к той точке в пространстве, куда уходит волна энергии, я наткнусь на точно такого же духа, как Слава. Но проверить и подтвердить этот вывод придется. На одни догадки полагаться не стоит. Но что-то меня все же смутило при проверке. Что-то занозой засело в мозгу, требуя не торопиться и разобраться на месте. Я еще раз проверил всю процедуру вновь, без проблем починив чужую энергию. Вот оно! Без проблем! Вот что меня смутило. Это ведь темная энергия, так? Когда я был у той девушки, Вики, то ее метка на кисти... И то больше сопротивлялось моему влиянию, хотя темной энергии в ней было на порядок меньше, чем в глифе твари. Но сейчас я вообще почти не встретил сопротивления при попытке подчинить чужую энергию. Почему? Я добавил еще больше энергии в свои глаза, чтобы различить даже самые мелкие оттенки энергии и их потоки. Увиденное меня поразило. От Славы шел ручеек темной энергии глифу, от которого эта энергия уходила куда-то дальше, к той точке, которую я нащупал своими знаками. То есть искусственный дух был поставщиком темной энергии неведомому хозяину. Но поразило меня не это, а то, что данный ручеек был окутан светлой энергией и передавался на расстоянии тоже ей. Как это возможно? Да, сюда вложена божественная воля, но все-таки, к тому же благодаря оболочке и светлой энергии, я и не видел раньше, что все искусственные темные являются донорами для кого-то на стороне, а уж учитывая их количество, то что за дух сидит на той стороне и насколько он успел усилиться? «Снова сегодня пойдем на сходку?» — спросила Рита-защитница Доброславу. «Да, ситуация в мире накаляется. Не только в нашем городе участились несчастные случаи и бытовое насилие. Вот как? И что же может ваша могучая кучка этому противопоставить?» «Мы собирали информацию», — поджала губы сестра Светы. «Сейчас ее систематизируют. В мире назревают глобальные перемены». «Это и понятно», — махнула рукой беспечно Рита. Давно мировой драки не было. Многие духи выросли и в силе, и точат зубы на ранг бога. Это причина, согласилась Доброслава. Но если ты помнишь историю, каждая мировая война заканчивалась нашим разоблачением, а потом это знание приходилось вытравливать из памяти людей. Новая мировая не станет исключением. И что? А то, мне кажется, кто-то решил раскрыть тайну о нашем существовании до начала войны. Но зачем? «Так набирать паству легче», — выдал аргумент Доба. «И что нам делать?» «Не знаю, потому и собираю информацию». «А твои друзья в курсе?» «А нас?» «Нет, но догадываются, что наш род непростой». «Ладно, приехали». Кивнула на приближающийся дом, где ощущалась метка еще одной жертвы Рита. «Пойду спасать невиновного», — улыбнулась она, покидая машину. Вообще в этом здании Доброслава была не нужна. Но за время совместной работы, еще будучи в ранге сначала предметника, а потом призрака, девушки так сдружились, что шли друг за другом неосознанно. Рите, в принципе, было некуда идти, кроме как за Доброславой. А для Добы напарница была словно продолжением собственного тела. Даже после взятия уровня ходока девушки продолжали обмен энергией, причем практически в режиме реального времени. Активации для этого им уже не требовалось. В этот раз пострадавшей оказалась полненькая студентка. Когда Рита зашла в ее комнату, она как раз переписывала конспект, аппетитно жуя булочку. Пацанка в два шага дошла до ни о чем не подозревающей пышечки и нагнулась поближе, чтобы рассмотреть метку твари, а затем ее развеять. И именно в этот момент все чувства Риты встали дыбом, вопя об опасности. Не задумываясь, что рядом обычный человек, на одних рефлексах Рита провела активацию. Вовремя! Метка на руке, у изумленно поднявшей глаза на Риту пышки в энергетическом зрении, зажглась темным огнем, а следом возник водоворот негативной энергии, из которого вышел темный дух. Он выглядел в точности, как его описал Жозе. Одетый в темный балахон, вместо тела кости. Концентрация темной энергии запредельная, но при этом жестко подконтрольная своему хозяину. Ни капли негатива не просачивалась дальше балахона твари и не оседала на предметах вокруг. Правда, это сейчас, потому что дальше Рита ждать не стала и атаковала, поставив все на один удар. Колени сами чуть согнулись, чтобы дать толчок телу. Правая рука с шипами на кастете отведена назад и в ударном темпе накачивается энергией. Вершины шипов разгораются белыми звездами светлой энергии, но Рита на этом не останавливается. Прямо перед шипами возникают мелкие по размеру знаки рода, символ Сваор напротив каждого шипа стал впитывать в себя накопленную кастетами энергию. За спиной девчонки сформировался прямой крест Дождь Бога, как пылесосом вбирающий в себя всю разлитую вокруг положительную энергию, еще больше усиливая Риту. Все это заняло у опытной пацанки всего 1.5 секунды, после чего она прыгнула вперед на врага. Бабах! От столкновения двух концентрированных враждующих стихий по комнате пышки разошлась ударная волна. Она опрокинула хозяйку квартиры на пол, сметя на нее все листочки с конспектами, что были на столе. С потолка и стен посыпалась пыль и бетонная крошка. Риту с темным духом откинула друг от друга на пару метров. Могло и больше, но оба противника умели гасить свой полет. Полезное уменье, если не хочешь дать врагу сбежать. Рита не хотела. Да и темный дух, очевидно, не побоялся пацанки. Затормозив после полета у межкомнатных дверей, Рита бросила быстрый взгляд на врага. Дух отлетел к окну, но сейчас уже быстро собирал темную энергию перед собой в навник Чернобога для атаки. Опасно! Опасно! Символ разрушения, напитанный концентрированной тьмой, способен уничтожить даже ходока. Поэтому Рита приняла единственное на тот момент верное решение. Создала сначала Коллард Хорса, позволяющий преобразовать пусть и с большими потерями один тип энергии в другой, а затем Змеевик, что как не щит другого древнего темного бога способно отразить такую атаку. Скелетообразная тварь ударила мощно. Змеевик Риты прогнулся, готовый вот-вот распасться, и тогда поток негатива просто развеет пацанку. Пышка в углу тихо на одной ноте подвывала от страха. «Доба!» — просипела Рита, почти теряя сознание. Будто услышав зов подруги, в груди Риты зажглось небольшое солнышко. Извне в нее стала вливаться огромным потоком энергия света. Рита тут же перенаправила ее в Коллард, а оттуда в Змеевик, стабилизировав почти рухнувший щит, а затем... Он сделал ровно то, для чего и был создан когда-то Велесом. Отразил атаку обратно к ее создателю. Бум! Громким хлопком закончилось столкновение твари с собственным творением. Половину тела скелетообразной твари просто испарило вместе с ее сутью. Все противостояние продлилось 3-4 секунды. Тот миг, что отделил победителя от побежденного. Опасный дух постоял немного, словно раздумывая, что делать дальше. А затем его энергия стала рассеиваться в пространстве, заражая квартиру полненькой студентки непроглядным туманом из тьмы. Но Рита все же смогла увидеть весь процесс окончательной смерти врага, направив перед собой рассеянный луч положительной энергии. Сначала распался балахон, обнажив кости твари. Затем они стали обрастать мясом, возвращая духу его настоящий облик до активации. Врагом Риты оказался старик с военной выправкой. Мундир старого, еще имперского образца. Генеральские лампасы. Это был определенно старый дух, прошедший мировую войну. Причем, скорее всего, и первую, и вторую. Возможно, на этой войне он и родился. После того, как к нему вернулся настоящий облик, он ушел не сразу. Вокруг было полно энергии его стихии, и если бы не обширные повреждения сути, он вполне мог продолжить бой. «Надо же!» — стремительно теряя всю накопленную энергию, прошептал он. «Девчонка, не ожидал, что проиграю девчонке, да еще такой маленькой». «Я боец!» — уверенно выдохнула Рита, обиженная таким сравнением. «Это радует. Какому богу вы служили? Чьим последователем были?» «Это уже не важно. Главное, цель достигнута». «Что? Какая цель?» «Расшевелить вас всех». В комнату ворвалась Доброслава, выжигая пространство вокруг себя лучами Сваора и тем самым ускорив кончину духа наемника. «Ты как?» — встревоженно спросила она Риту. «Без твоей помощи не справилась бы. Сильный и был гад. Даже удивлена, как так быстро все закончилось», — призналась пацанка. «Потом разбираться будем. Нужно почистить комнату и сообщить о его уничтожении». «А с ней что делать?» кивнула на все еще лежащую на полу и с ужасом смотрящую на них хозяйку квартиры. «Я разберусь», — тяжело вздохнула Доброслава, активируя символ стирания памяти. «Кажется, кому-то сейчас будет очень больно. Осталось решить, кому именно, студентке или Добби». Подозревая, что обнаруженная передача энергии может привести к твари, создающий искусственных духов, я сначала связался с Жозе и выложил все свои наблюдения. «Про ту тварь можешь забыть», — ошарашил меня его голос из моего айфона. «Почему?» «Дух уничтожен. Рита из Доброславы. 7 минут назад». «Вот как. Но куда тогда идет энергия?» «Вот ты и проследи. Ты же получил с помощью своих глифов координаты, куда уходит энергия?» «Да». «Вот и отправляйтесь». Ориентируясь на мое чувство направления, джип подъехал к большому спортивному комплексу. Я тут же вспомнил, что все жертвы по одному из списков связаны как раз с тем, что ходят в один спортивный зал, и подросток Слава из их числа. «Я знаю, кому принадлежит этот комплекс», — неожиданно заявила Света. «Горицыным». Круг из 3 фамилий сузился до 1. Тут же взял я стойку. «Если их не хотят подставить, ты уверен, что точка сбора энергии от искусственных темных там?» «Абсолютно. Тогда идем». Взяв мой айфон, Света с моей сестренкой покинули джип и отправились к спорткомплексу, по пути начав обсуждать, куда бы хотели записаться на занятия. Не иначе для отвода глаз, если за нами кто-то сейчас через камеры наблюдает. Внутри я указал, в какую сторону идти. Это оказался небольшой холл приемная, где записываются на занятия в тренажерном зале. Кроме этого холла, был еще холл для записи в бассейн, холл, где ведется запись на занятия в секции, и небольшое диетическое кафе. Это то, что доступно всем. Дальше в залы для занятий пропускаются только оплативших абонемент. Милая девушка на ресепшене предложила девчонкам прайс спорткомплекса и расписание занятий в тренажерке с часами работы местных тренеров. На мое внимание привлекла небольшая папка с 3 вложенными листками. «Именно сюда шла энергия темных, о чем я тут же рассказал Свете. Та лишь чуть наклонила голову и продолжила расспрашивать девушку-администратора о возможностях посещения определенного тренера и цене его услуг. Сделав вид, что сейчас нет денег, но обязательно вернется чуть позже, Света с Ритой пошли на выход. Около прозрачной двери девчонка выронила свою сумочку, содержимое которой рассыпалось по полу. «Ой, какая я неуклюжая!» — пробормотала Света, принявшись собирать все вещи. Рита бросилась ей на помощь, прикрыв своим телом от взгляда администраторши, что далеко не все предметы были возвращены в дамскую сумочку. Один небольшой мобильный телефон чудным образом оказался за стоящей около дверей каткой с декоративной пальмой. В глаза не бросается, а достать, если знать о его наличии, не представляет труда. «Берем на живца», — перед уходом прошептала Света. «Ну что же, скоро мы прищучим того, кто устроил беспредел в нашем городе». В тот момент я еще не знал, что всего через час мою сестренку похитят, и виноват в этом буду только я,